Глава 17. Карп строит плот Остену. Холодное прозрачное течение звенело у корней столетних лиственниц. Каменные берега, обрывы, утесы, пики в вершинах, каменные россыпи по склонам, кругом камень, хвоя. Не может забыть карп благодатной амурской сторонки. Липовые леса. Разве можно, думает он, ту землю сравнить с этими ущельями, там красота. Помнил карп, как однажды плыл Амуром на лодке, осенью мимо тучных нетронутых земель. Карп и сын его Михайло заготовляли лес для постройки плота. Остен показал чертеж. Плот надо было сделать с удобствами. Англичанин пытался купить лодку, но охотников продать не нашел. Приходилось тратить время, ждать плота. А уж если делать плот, то как следует, — решил он. Атаман, желая угодить другу, всесильных богачей кандинских, рассказал Остену, что карп с Михайлой бывали на Амуре. Однако англичанин не мог добиться от мужиков толку. Как ни старался он заговаривать с ними про Амур, как ни сулил им выгоды и награды, карп с Михайлой ничего не могли объяснить толком. «Тупой народ», — думал Остен. В довершение ко всему дело вдруг застопорилось. Остен надеялся, что плот будет готов в несколько дней. Карп и Михаил Ильяна взялись за дело, но за последнее время работы застопорились. Остен торопил их. Он удивлялся, что и магическая наводка, обещанная им, и так отлично действовавшая на сибирских ямщиков, тут не помогала. — Что они дурака валяют? — сердился Скобельсин. Остен жил у атамана. Мужики приезжали из своей деревни в лодке и работали на широком плесе подле устрелки. Карп говорил, что лес негоден на доски. Атаман, желая ускорить дело, выдал для постройки казенные сухие материалы, которые хранились на складе на устрелке, как в пограничном пункте, где иногда приходилось строить вышки для караулин. Между тем карп, приглядываясь к барину, усомнился, ладно ли дело он делает, на пользу ли строит плот. Когда его впервые потребовал староста и объявил ему, что он назначен в работу строить плот для приезжего, мужик испугался. Он выругался на весь за нерасторопность и взялся за работу со страхом и старанием. Со временем мужик пригляделся к Остену. Барин плохо говорил по-русски, любопытствовал об Амуре, о контрабандной торговле и о всяких таких делах, старался выспросить, как бы между прочим. — Не бывай, карп, на Амуре, и не втолкуй ему, губернатор, что до Амура есть разные охотники и иностранцы. Мужик, быть может, и не придал бы значения расспросам Остена и всему его путешествию. Но тут у карпа закралось подозрение, и казалось, будто у него отнимают свое, что он берег сам для себя. Он чувствовал, тут что-то недоброе. И хотя карп понимал, что против барина ему трудно бороться, он все же не желал уступить, противился, тянул работу. Карп считал амурское дело своим, заветным. Он стал доказывать Остену и атаману, что казенные материалы гнилые. Надо тянуть, — решил он, еще не зная, зачем тянуть. — Ладно, ль мы дело делаем, — однажды сказал карп Скобельцину, оставшись с ним наедине. Он высказал все свои опасения. Атаман затрясся. Руки его задрожали. Он поспешно закурил, как бы желая успокоиться. — Паря, атаман, тебе за этого немца намылит, однако, шею! — хитро засмеялся подросток Ванька Бердышов. — Старый ты пес! Скобельцин потемнел лицом, но ничего не ответил мальчику. Такие свободные разговоры молодых со стариками были в то время в обычае у забайкальцев. Не обиделся атаман на бойкого мальчишку? Скобельцину и самому не нравился Остен. Уж очень он был проворен, здоров, рожей красен, крепок и в то же время непоседа, всегда насторожен и всюду сует свой нос, даже к девкам лезет. После разговора с Бердышовым казак сам стал с опаской поглядывать на англичанина. Между тем с Аргуни на берестянках приехали арачены. Явился старый друг карпа, арачен Миколка. Он рассказал, что вверху идут казачьи учения, что казаков согнали со всех деревень, и такая тьма войска в степи, какое рачено отродясь не видывали. Однако сотни 3-4 казак есть, пиками шашка воюет, скакает конем верхом. Генерал приедет, скоро будет, труба играет, знамя большой, наши смотрели, а потом нас гоняли. Много орочин собрались, с Китайска сторона приехали орочины, черт не знай, по что нас гоняли, и разве орочин не своя? Уй-уй, шибко строгий стал русский, бурят тоже ездит, шашка махает, как казак. По что бурят-то можно, а орочин нельзя? Орочин хуже, что ли? Карп с сыновьями и атаман, поджав ноги, кружком сидели на широкой прибрежной отмели около берестяной лодки орочена. — Видишь, бурят-то стали в конницу брать на службу, — говорил Карп. — Бурят-то на нашей стороне живет. У него избы, скот, кони, а орочен шляется так богодою, то к нам перенести может. Может, хотят в тайности учение сделать. — Чего напрасно? — сердились орочены. — Чего на нас креста, что ли, нет? Расстегивали они рубахи, вынимали кресты и образки. — Все равно русско! А бурят-то разве лучше? Бурят-то медный бурхан молится. — Значит, говоришь, генерал приедет? — задумчиво теребил ус старый атаман. По болезни он не поехал на учение. — И, кажется, паря, ладно, я сделал, что остался, — говорил он Карпу. Пришел Остен. Англичанин рассердился, увидав, что работа стоит, а казачий начальник, босой, в синей дабовой рубахе, как простой мужик, сидит подле орочен, курит медную трубку и в ус не дует, хотя мужики лодорничают явно у него на глазах. Остен выбронил Скобельцина. Он пригрозил пожаловаться Кандинским и Размахнину. Атаман по привычке испугался одного имени Кандинских, в страхе вытянулся перед англичанином и даже взял под козырек. — Ну, Карп, тогда живо берись за дело! — велел он без всяких разговоров. Скобельцин сверкнул глазами и отошел, как бы в обиде на Карпа. — Азиаты! — с презрением думал Остен. Его широкое лицо побагровело гуще. Остен сам взялся за дело. Засучив рукава, он и его лакей работали вместе с Карпом. На другой день Михаил на работу не вышел. — А где ж твой сын? — спросил англичанин. — Черт его душу знает. Куда девался? — как бы в недоумении, — отвечал Карп. — И верно. Куда Михаил девался? А Михаил тем временем уже несся на берестяной лодке вверх по Аргуне. Конь рысью бежал по отмелям, ездок сидел в лодке. Атаман и Карп велели Бердышову скакать в Цурухайтуй. Генерал-губернатору, с известием, что иностранец строит плот в Усть-Стрелке, хочет ехать на Амур. Молодой Бердышов решил, что бичевой ехать ему будет спокойнее. Бросить лодку он успеет где угодно, тем более, что плохую лодку бросить не жалко. Михаил отвалил от берега и, размахивая длиннейшим бичом, погонял жеребца. Лязгали копыта на берегу, и берестяной волнорез с шуршанием рассекал тихую аргунскую воду. Когда конь устал, Мишка взял в диком табуне у друзей другого. — Куда торопишься? — спрашивали они. — Царево дело. — Царево дело, тогда бери коня. Соглашались буряты и, рассыпавшись по долине, ловили для Мишки самого быстрого. Хлопая бичом, Мишка помчался дальше вверх по Аргуне.